Все кончено. Теперь уже никто не осмелится сказать, что я люблю его. Кушадасы, 26 февраля. С того дня ты сделался для меня только чужим, только врагом, Кямран. Я знала, мы никогда больше не встретимся с тобой лицом к лицу, никогда не увидимся на этом свете, не услышим голоса друг друга. И все-таки я никак не могла вырвать из сердца ощущение того, что я твоя невеста. Что бы я ни говорила, что бы ни делала, я смотрела на себя, как на вещь, принадлежащую тебе. Я не могла пересилить себя. Да и к чему лгать? Несмотря на мою ненависть, возмущение, протест, несмотря на все пережитое мною, я все-таки оставалась немножко твоей. Впервые я это поняла сегодня утром, проснувшись невестой другого. Да, невестой другого. Столько лет просыпаться твоей невестой, а потом в один прекрасный день проснуться невестой другого. Кямран, только этим утром я рассталась с тобой. И как рассталась? Только несчастный переселенец, у которого нет права увести с собой дорогие воспоминания, нет права в последний раз обернуться и посмотреть на то, что он оставляет за собой, только он может быть так несчастлив. У меня был план пойти сегодня утром с Ихсан-беем в кабинет доктора и сообщить ему о нашей помолвке. Мне казалось, для такого события будничный халат медсестры слишком прост и может огорчить моего жениха. В саду росла тощая повелика. Я сделала из нее букетик и приколола к груди. В это утро я опять застала Ихсан-бея одетым. Увидев меня, он заулыбался простодушно, как ребенок. Я подумала, что делать его счастливым с сегодняшнего дня — мой долг. Стараясь казаться веселой, я протянула ему свои руки. «Бонжур, Ихсан-бей!» Затем выдернула из букетика несколько веточек и приколола к его мундиру. «Думаю, этой ночью вы спали спокойно». «Чудесно! А вы?» «Радостно и безмятежно, как новорожденный». «Почему же тогда вы такая бледная?» «И счастье может сделать человека бледным». Мы замолчали. Губы Ихсан-бея были бесцветны, как молоко. После короткой паузы он медленно заговорил, запинаясь, нерешительно, стараясь держать дрожь в голосе. «Фериде ханым, я буду вам признателен до самой смерти. Вы дали мне возможность пережить неповторимую ночь, какой у меня не было даже в прежние счастливые времена. Я вам только что солгал. Сегодня я не спал до самого утра. Мне все время слышались ваши слова: «Прошу вас, женитесь на мне». Я не сомкнул глаз, потому что нельзя было терять ни одной минуты этой единственной счастливой ночи, когда я был вашим женихом. Благодарю вас. Я не забуду этого до конца своих дней. Я взглянула на Ихсан-бея и сказала: «Я сделаю вас навеки счастливым». Молодой человек был взволнован. Он хотел взять мои руки, но не осмелился. Нежным, ласкающим голосом, словно обращаясь к больному ребенку, он сказал мне: «Нет, нет, Фериде ханым, я знаю, что у сегодняшней ночи не может быть завтра. Я был так счастлив, и все-таки через несколько часов я уеду и расстанусь с вами». «Почему же, Ихсан-бей, вы отвергаете меня? Это нехорошо. Обнадежить и потом уехать, разве так можно?» Офицер прислонился спиной к стенке, закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Ах, этот голос!» Он вздрогнул и почти сурово произнес: «Еще немного усилий, и сострадание заставит вас думать, что вы действительно любите меня». «Почему бы и нет, Ихсан-бей? Раз я решила обручиться с вами, значит, на это есть причина». Ихсан-бей ответил с горькой иронией: «Ну, конечно. Раз вы решили выйти за меня замуж, значит, вы меня любите. Но я не хочу, чтобы вы вот так меня любили. Неужели вы действительно допускаете возможность нашего брака, Фериде ханым?» Я ничего не ответила. «Фериде ханым, неужели вы считаете меня таким низким человеком, который может принять милостыню? Ведь в вашем отношении ко мне нет ничего, кроме жалости к несчастному калеке». Я потупилась, охваченная беспредельной грустью. «Вы правы. Мы оба несчастные люди. Я думала, если соединить два горя, может получиться счастье. Это была ошибка». Я указала на саблю, висящую на стене, и добавила: «У вас все-таки есть утешение, как вы сказали, возвращение на фронт. А я женщина. Я более несчастна, чем вы». Было холодное зимнее утро. Жених и невеста стояли друг против друга. У каждого на груди букетик из тоненьких веточек повелики. На губах жалкие улыбки, такие же жалкие, как эта тощая зелень. Но через 10 минут молодые люди расстались со слезами на глазах. Вот так несчастный старший брат прощался с одинокой маленькой сестренкой. Кушадасы, 2 апреля. 3 дня тому назад нам вернули школу. После 5-месячного перерыва начались занятия. Но к чему? Уже конец года. Весна. Классы наполнились ярким солнечным светом. На стенах колышутся зеленые волокнистые полосы. Это зайчики, отраженные зеркальной гладью Средиземного моря. Ни у детей, ни у взрослых нет желания работать. Старшая учительница ни за что не хотела оставаться в Кушадасы. Месяц тому назад ее перевели в другой город. На ее место назначили меня. Прежнюю должность старшей учительницы упразднили, и теперь я считаюсь мюдюре. Но я не радуюсь, мои коллеги-учительницы начали на меня косо посматривать. Нельзя сказать, что они очень культурные и образованные люди, но все-таки надо уважать их возраст. У каждой за плечами, говоря языком чиновников Министерства образования, стаж в 15-20 лет. Наверное, и я бы на их месте обиделась, если бы в один прекрасный день надо мной поставили маленькую девчонку, которая годится мне в дочери. В начале марта Хайрулаха Бея перевели на пенсию. Он человек богатый, в жаловании не нуждается, но это его огорчило. Сколько раз вот этой рукой я закрывал глаза моим дорогим медвежатам. Я хотел, чтобы и мои глаза закрыли они, чтобы они проводили меня в последний путь. Не вышло. Хайруллах Бей всю молодость посвятил науке и был поистине кладезь всевозможных знаний. В доме у него хранилась огромная библиотека, хотя он сам говорил, будто в мире нет ничего бесполезнее книг, и утверждал, что и те, кто пишет книги, и те, кто их читает, остолопы, ничего не понимающие в жизни. Вчера я пыталась сразить его убедительным доводом. «Хорошо, но почему тогда вы сами так много читаете и меня даже подстрекаете к этому?» Столь веский аргумент мог сбить с толку кого угодно, но Хайруллах Бей ничуть не смутился, напротив, даже расхохотался и ответил: «Ты очень ловко заметила, крошка. Но кто тебя заставляет верить мне?